Учить талантливому мышлению. Окончание. Решить новую производственную задачу, используя ТРИЗ, можно за несколько дней. Или за несколько недель, если нужно дополнительное время на уточнение условий задачи и сбор необходимой информации. Решить в смысле найти идею решения. Но идею надо разработать, доказать ее новизну и реальность, наконец, внедрить. Известный новатор, токарь, лекальщик, автор книг «Жизнь. Поиск» Борис Федорович Данилов писал: «Создание новшества идет примерно по четырем этапам. Обдумывание идеи – это нелегко. Добиться ее признания значительно труднее. Обжелезить и довести образец до серийного выпуска почти невозможно. А получить положенное законом скромное вознаграждение уже невозможно вообще». Думается, в пылу полемики Данилов сгущает краски. Вряд ли вот так по четырем этапам резко нарастают трудности. Но трудности при реализации новых идей, безусловно, существуют и немалые. Вызваны они не столько кознями консерваторов, как полагает Данилов, сколько необходимостью, я бы сказал, закономерной необходимостью ломать устоявшиеся научно-технические концепции, взгляды, представления о том, что возможно и что невозможно. Борьба со старыми представлениями – трудный и сложный процесс. Изобретателю необходимо качество, которое в боксе называют «умением держать удар». И не только это качество. Тщательный анализ жизненного пути многих изобретателей позволяет выделить 6 качеств творческой личности, минимально необходимый творческий комплекс. Первое. Прежде всего нужна достойная цель. Новое, еще не достигнутое, значительное, общественно полезное. 15-летний школьник Норбей Гулия решил создать сверхъемкий аккумулятор. Работал в этом направлении более четверти века. Пришел к выводу, что искомый аккумулятор – маховик. Начал делать маховики своими силами дома. Год за годом совершенствовал маховик, решил множество изобретательских задач. Упорно шел к цели. Один штрих. Авторское свидетельство 104-81-96 Гулия получил в 1983 году по заявке, сделанной еще в 1964. 19 лет борьбы за признание изобретения. В конце концов, Гулия создал супермаховики, превосходящие по удельной запасаемой мощности все другие виды аккумуляторов. Второе. Нужен комплекс реальных рабочих планов достижения цели и регулярный контроль за выполнением этих планов. Цель остается смутной мечтой, если не будет разработан пакет планов на 10 лет, на 5 лет, на год. И если не будет контроля за выполнением этих планов каждый день, каждый месяц. В идеале нужна система, описанная Даниилом Граниным в книге «Эта странная жизнь», которой придерживался биолог Любищев. Это регулярный учет выработанных часов, планомерная борьба с потерями времени. В большинстве случаев планы включают приобретение знаний, необходимых для достижения цели. Часто эти знания оказываются за пределами имеющейся специальности. Приходится начинать с нуля. Миколаус Чорльонис, задумав синтез музыки и живописи, пошел в начальную художественную школу, а был он к этому времени высококвалифицированным профессиональным музыкантом. Вместе с подростками осваивал азы живописи. Третье. Высокая работоспособность в выполнении намеченных планов. Должна быть солидная ежедневная выработка в часах или единицах продукции. Только на вспомогательную работу, составление личной картотеки, нужно около 3 часов в день. Картотека Владимира Афанасьевича Обручева содержала 30 пудов аккуратно исписанных листков тетрадного формата. После Жюля Верна, напоминаю, осталась картотека в 20 тысяч тетрадок. Четвертое. Хорошая техника решения задач. На пути к цели обычно необходимо решить десятки, иногда сотни изобретательских задач. Нужно уметь их решать. Биографы Агюста Пикара пишут: «Изобретение батискафа коренным образом отличается от множества прочих изобретений, зачастую случайных и, во всяком случае, интуитивных. К своему открытию Пикар пришел только благодаря систематическим продуманным поискам решение. Разумеется, во времена Пикара не было ТРИЗ, но создатель стратостата и батискафа умел видеть технические противоречия и владел неплохим, даже по современным меркам, набором приемов. Не случайно многие задачи, решенные в свое время Пикаром, прочно вошли в задачники ТРИЗ в качестве учебных упражнений. Пятое. Способность отстаивать свои идеи. Умение держать удар. 40 лет прошло от мечты о спуске под воду до реального спуска первого батискафа. За эти годы Агюсту Пикару довелось испытать многое. Нехватку средств, издевки журналистов, сопротивление специалистов. Когда, наконец, удалось подготовить батискаф к большому погружению, спуску на максимальную глубину океана, Пикару было почти 70 лет. Он вынужден был отказаться от личного участия в погружении. Батискаф повел его сын Жак. Пикар, однако, не сдался. Он начал работу над новым изобретением – мизоскафом, аппаратом для исследования средних глубин. Шестое – результативность. Если есть перечисленные первые 5 качеств, должны быть частичные положительные результаты уже на пути к цели. Отсутствие таких результатов – тревожный симптом. Нужно проверить, правильно ли выбрана цель, нет ли серьезных просчетов в планировании. Итак, 6 качеств. ТРИЗ непосредственно связаны только с 4-м пунктом этого списка. Но качества образуют систему. Нельзя добиться высоких показателей по одному пункту, если на нуле все остальные. Поэтому в последние годы в программах обучения ТРИЗ все большее место отводится комплексному развитию качеств, присущих творческой личности. Достигается это включением в программы конкретных примеров, относящихся ко всему комплексу качеств. Жизнь Владимира Ильича Ленина или к отдельным качествам, например, подробно изучается система любящего. Разумеется, показ на примерах – начальная форма обучения. По каждому из 5 пунктов, 6-й результат первых 5, нужна технология, методика, набор рабочих инструментов. Между тем, хорошо разработанная технология есть пока только по 4-му пункту и отчасти по 2-му. С 1983-84 учебного года в программы занятий стали включаться элементы теории выбора цели, опирающиеся на анализ формируемого коллективными усилиями фонда целей. Учебные программы по ТРИЗ становятся сложнее, насыщеннее, но для слушателей каждое занятие – праздник. Разве не праздник, когда преподаватель вдруг предлагает придумать подарок для элиты? Или рассказывает о похожей на приключенческий роман жизни Раймундо Лулия, предвосхитившего современный морфологический анализ. Праздник, когда группа впервые решает, казалось бы, неразрешимую производственную задачу, шаг за шагом, планомерно, неуклонно приближаясь к ответу. Да и самые обыденные тренировочные задачи неожиданны и увлекательны. Вот заурядное домашнее задание. Задача 10.2. Освещенность залитой солнцем белой стены в 1000 раз выше освещенности темного подъезда. Между тем, самое лучшее белило всего в 60 раз ярче черной краски. Многие пейзажи выглядят так, словно мы видим их через солнцезащитные очки или пыльное окно. Как быть? Не спешите предлагать люминесцентные краски, ведь речь идет об уже написанных картинах. С такой задачей столкнулся в начале 20 века известный физик Вуд. Для развлечения Вуд писал маслом пейзажи, и когда его пригласили прочитать лекцию об оптике в живописи, он решил показать старые пейзажи, так сказать, в новом свете. Идея Вуда проста. С картины делают диапозитив, а потом изображение проецируется на саму картину. Темные места остаются без изменения, а светлые пятна подсвечиваются. В результате солнечный свет на картине усиливается, становится накаленным, ярким, живым. На современников эта история произвела сильное впечатление. Она и в самом деле характеризует оригинальное мышление Вуда. Но сравните задачу 10.2 с предыдущей. Они похожи, эти задачи. Во всяком случае, похожи их ответы. Впрочем, есть и существенное различие. В ответе на задачу 10.2 всего один оригинальный прием. Освещение картины проецированием на нее изображения самой картины. Ответ на задачу 10.1 включает еще два приема. Заполнить все и убрать избыток. И использовать переход через точку Кюри. Причем задача решается именно сочетанием приемов. Тут более хитрая механика, чем в задаче Вуда. Все слушатели, прошедшие полный курс обучения ТРИЗ, легко решают задачи типа 10.1. Все осиливают задачи и много более трудные. Время, потраченное на учебу, уходит не зря. Вырабатывается умение творчески мыслить. И не только мыслить, действовать, жить творчески. Вот типичный портрет тризовца. Тесное знакомство с просяником и его работой ломает привычное представление о типичных чертах изобретателя. Сколько таких чудаков мы видели в кино, литературе, встречали в жизни. Упрямство, самоуверенность, некоммуникабельность, непрактичность в обычных житейских делах. Просяник совсем иной. Типичный изобретатель в новой формации. Высококвалифицированный специалист по теории изобретательства, по направленному поиску. Необходимую уверенность он получает от знания закономерности развития техники. А вместо тех самых традиционных изобретательских качеств, ТРИЗ воспитывает иное. Диалектическое мышление, способность видеть в любых технических, да и не только технических системах противоречия, мешающие развитию, умение устранять эти противоречия. Разрешать на основе системного мышления способности воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во всем многообразии их связей. Итак, дописаны последние страницы. Книга закончена. Я снова перечитал рукопись. Да, о многом следовало бы еще рассказать. Например, о применении ТРИЗ при решении научно-исследовательских задач, о развитии художественных систем и переносе принципов ТРИЗ в искусство, или о том, как теория дала новую гипотезу Тунгусского метеорита. Книга вместила главное – принципы новой технологии решения изобретательских задач. Здесь все изложено, кажется, достаточно полно. Задач тоже хватает. Почти все они разобраны. По нескольким задачам специально не приведены ответы. Это для тех, кто захочет вернуться к этой книге еще раз и попробует самостоятельно поработать над задачами. Вот, кстати, еще несколько красивых задач. Сможете ли вы с ними справиться? Задача 10.3. Фонтан – старинная техническая система. Пора перейти в надсистему, то есть объединиться с какой-то другой системой. Кое-что в этом направлении сделано. Фонтан объединяют с музыкальными и световыми устройствами. Но давайте подойдем с позиции ТРИЗ. Идеально было бы объединить фонтан с пустотой. Как это сделать? Один из возможных ответов вы узнаете, заглянув в авторское свидетельство 774-616. Но, может быть, вам удастся придумать нечто еще более интересное? Задача 10.4. Чтобы извлечь остатки зубной пасты из почти пустого тюбика, нужно прокатать тюбик карандашом. Это принцип действия перистальтического насоса. Ролики бегут вдоль шланга, прижимая его к корпусу насоса и перемещая находящееся в шлангах вещество. В журнале «Техника молодежи» номер 3 за 1977 год рассказано о множестве конструкций перистальтических насосов. Но все они на макроуровне. А как должен выглядеть перистальтический насос на микроуровне? Чем заменить ролики и гибкий шланг? Это не очень надежный элемент. Он не выдерживает длительной работы. Задача на применение физэффектов. Один ответ – авторское свидетельство 449-410. Другой – авторское свидетельство 715-822. Наверное, есть и другие ответы, еще не запатентованные. Задача 10.5. Это очень серьезная задача. В море на глубине 500 метров обнаружен большой и очень прочный деревянный сундук с золотом. Сокровище отчаянного пирата Флинта. Сундук на 2/3 врос в ил. Для подъема нужна сила в 100 тонн. В вашем распоряжении понтон соответствующей грузоподъемности и подводная телекамера. Как прикрепить понтон к сундуку? Водолазы на такой глубине работать не могут. Подводного аппарата с манипуляторами нет. Сравните свой ответ с тем, что изложен в приложении 3. Задача 10.6. Вы, наверное, не раз видели по телевидению или в кино, как создают плотины взрывным методом. Ошеломляет быстрота, взрыв и вырастает гора земли. Есть, правда, одна неприятная деталь. Выброшенный взрывом грунт оседает рыхлой неплотной массой. Конечно, под действием собственной тяжести грунт уплотняется, но мало. Неуплотненный грунт плохо держит воду. Как быть? Попробуйте решить эту задачу без спешки. Пааризм. Одно оригинальное решение защищено. Авторское свидетельство 523-973. Очень неплохо, если вы сами придете к такому же ответу. Еще лучше, если удастся продвинуться дальше. Задача 10.7. Сигналы внеземных цивилизаций сначала интересовали только фантастов, придумавших десятки видов сигнализации, от астрального тока до гравитационных волн. В 50-е годы поисками космических сигналов занялась наука. Гигантские антенны радиотелескопов упорно прослушивали небо. Астрофизики терпеливо изучали спектры звезд. Нет ли оптических сигналов? Парадокс. Сигналы должны быть, ибо нет никаких оснований считать нашу планету единственным очагом разума в безграничной Вселенной. Но сигналов нет, или их не удается обнаружить. Иногда возникает надежда. Посмотрите, какая периодичность у этих радиоимпульсов. Однако неизменно оказывается, что все можно объяснить природными причинами. Примем за постулат, что любой искусственный сигнал основан на тех или иных природных явлениях, и потому может быть истолкован как сигнал природный. Спрашивается, каким должен быть космический сигнал, чтобы принявшая его цивилизация с абсолютной ясностью поняла, что сигнал имеет искусственное происхождение. Для определенности будем считать, что речь идет только о радиооптических сигналах. Тут сталкиваются две очевидности. Очевидность, что сигнал должен быть природным, поскольку все сигналы, в том числе и генерируемые техническими средствами, возникают в результате тех или иных природных явлений. Столь же очевидно, что сигнал не должен быть природным, ибо таково требование задачи. Перед нами типичное физическое противоречие. К физическому состоянию одного и того же объекта предъявлены взаимопротивоположные требования. Задача на грани фантастики. Но составлена она на основе работ специалиста по ТРИЗ В.М. Цурикова и имеет вполне реальный ответ. Он дан в приложении 3. Теперь все. Остается подвести итоги. 100-150 лет назад резко увеличились темпы развития науки, началась научная революция, показавшая, что мир неограниченно познаваем. Одновременно разворачивалась и революция техническая, утвердившая мысль, что мир неограниченно изменяем. Эти революции вызвали бурное развитие производства и закономерно привели к великим социальным переменам. Ныне происходит космическая революция, несущая новое понимание мира, в котором мы живем. Мир этот может быть расширен до самых далеких звезд. Рабочий инструмент этих титанических революций – творческое мышление. Но, как ни парадоксально, само творческое мышление, его технологии и принцип действия не претерпели качественных изменений. Считалось, и до сих пор считается, что есть люди от рождения, наделенные способностью к творчеству. Эти люди упорно размышляют над той или иной задачей, и внезапно приходит озарение, вдохновение, осенение и так далее. Возникает новая идея. Невозможно раскрыть механизм этого процесса, научиться им управлять, сделать его доступным всем, хотя нет сколько-нибудь надежных критериев наличия этих способностей, и создавать для них благоприятные условия. Ясного представления о таких условиях тоже нет. Такой взгляд на творчество поразительно устойчив. Он господствует и по сей день. Поправки имеют часто косметический характер. Вместо вдохновения ввели более респектабельный термин «инсайт». Вместо открытого признания непознаваемости творчества уклончиво говорят о сложных процессах в подсознании. Суть ТРИЗ в том, что она принципиально меняет технологию производства новых технических идей. Вместо перебора вариантов ТРИЗ предлагает мыслительные действия, опирающиеся на знание законов развития технических систем. Мир творчества становится неограниченно управляемым, и потому может быть неограниченно расширен. Творческая революция по своему значению, по-видимому, не уступает революциям научной, технической, космической,